Глава 28. После происшествия мы первым делом вышли в главный зал ресторана. Мордекай, каким-то образом пропитавшийся кровью еще сильнее, чем я, подошел к стойке, где дежурил Боб К. «Мы приобретаем обновление личного пространства», — сказал он. «Робота-чистильщика». Боб К. с неудовольствием взглянул на Мордекая, с которого на стойку капала кровь. На Монгу напал приступ гиперактивности, и он носился по залу, разбрызгивая красные капли во все стороны. Обновление обошлось нам в 25 тысяч золотых, то есть стало одним из наименее дорогостоящих доступных нам обновлений среды. Это все равно было чертовски дорого, но никто из нас не жаловался. Пончик даже не попыталась поторговаться. Катя без слова платила покупку, и мы деловито возвратились в личное пространство. Как только мы вошли, обновление приступило к работе. Это было похожее на тарелку фрисби устройство, подобное роботам класса Мекскс, с которым мы встречались в производственных трейлерах. Впрочем, кажется, эта конструкция не разговаривала. В сущности, летающий робот-пылесос Румба. Облетая комнату, он гудел как дрон с глушителем и презрительно мигал. Пончику пришлось уговаривать Монго не набрасываться на него. Робот летал над зловонными пятнами крови и слизи, зависал над ними и магическим путем устранял. Он чистил быстро, но работа должна была занять много времени. Очень много. «Давайте сейчас все примем душ, через 5 минут встретимся здесь и будем вести себя так, как будто ничего не произошло», — предложил я. Кровь Гули у меня во рту имела вкус металлической пластины, побывавшей в трупе крысы. И я понятия не имел, как ее оттуда вычистить. Когда мы вернулись из душа, кровь все еще оставалась повсюду, хотя робот-чистильщик времени зря не терял. К счастью, он начал с кухонного стола и уже сделал кухню пригодной для использования. Катя сидела, ела ананас, полученный от бабка, и как ни в чем не бывало, мурлыкала какую-то песенку. Она нарезала фрукт ножом, который сформировала из собственной руки, и предложила кусочек мне. Я отказался. Я был способен ощущать только вкус крови. Отмытый Мордекай вышел к нам из своей комнаты и поднял обе руки. «Итак», — заговорил он, — «прежде чем вы что-либо скажете, я признаю, что совершил ошибку. Мне нельзя было выходить из себя и бросаться на этого Чако. Это не повторится, и мы больше не будем об этом говорить. Нам сказали, что если ты поведешь себя так снова, то пропадешь навсегда», — заметил я. «Я заверяю вас, это не повторится. Даю вам слово. А какие призы вы взяли на карусели?» «Карлу досталась дурацкая книга рецептов», — ответила Пончик. «Приз — наколка». «Даже так?» — заинтересовался Мордекай. «Можно взглянуть?» «Потом. Мне нужно было сменить тему. У нас мало времени, и мы еще должны выспаться. Нам нужно ввести тебя в курс событий, но вернуться сюда тоже обязательно». «А ты видел мои солнечные очки?» — спросила Пончик. «Что, разве не супер-супер? Мне их прислала принцесса Денадия. Если бы у меня их не было, мы бы не узнали о намерении Хеклы убить Катю. О, да-да, у меня теперь харизма выше 100. И еще у меня есть навык вампир любви. Ты советовал обзавестись им. Я несколько раз активировала его, но он не срабатывал». Пончиков вампир любви позволял владельцу перебрасывать любой понесенный ущерб на моба более низкого уровня. Пончик пока не использовала его, потому что мы удерживали ее от рисков на этом этаже. «Понятно». Глаза Мордекая округлились при упоминании Хеклы, и он опять воззрился на золотой череп, плавающий над Катей. «Все это замечательно, только не тараторь. Нам многое предстоит обсудить. Но незачем обсуждать все сразу. Сначала расскажите, как у вас двоих появились черепа за убийство участников игры. Как получилось, что из вас всех наивысший уровень у Кати и...» Он умолк, остановив взгляд на моей левой руке. Сделал 2 шага в мою сторону, взял мое запястье и поднес к глазам кольцо, которое я получил от Фрэнка. Кольцо божественного страдания. «Сними его», — приказал он. «Сними сейчас же». «Я не собираюсь использовать навык, помеченный смертью», — сказал я. «Он дает 5% бонус к моим статам». Если бы я не боялся, что меня навсегда вышибут из игры, я пощечинами отволок бы тебя на следующий этаж. Будь ты даже убийцей участников игры, все равно надо быть идиотом, чтобы носить эту вещь на себе, тем более на пальце. Каждый сезон генерируется несколько колец этой серии, и каждый сезон охотники шестого этажа в первую очередь выслеживают и убивают обходчиков, обладающих ими. Бонусы за это кольцо действуют в противоположных направлениях. Одна из причин того, что идиоты скапливаются на охотничьих площадках, желание заполучить одно из таких колец. «Зачем?» – спросил я. «Оно многократно увеличивает силу своего обладателя, если попадает в руки негодяя и садиста. Если оно полностью заряжено, то с каждым следующим убийством сила его владельца растет в геометрической прогрессии. Я не думаю, что в какой-либо из войн фракции победоносную армию возглавлял командующий, не имеющий такого кольца, помимо некоторых других предметов. А богатые задницы, которые воюют на девятом этаже, пойдут на что угодно ради победы. Предметы такого рода нельзя занести извне, но фракции могут копить их, для этого им требуется убедить какого-нибудь идиота отправиться на охоту за этими предметами на шестом этаже. А если в этой вселенной и имеется чего-то в избытке, то это идиотов. Тебе нужно продать это кольцо. До того можешь считать, что на твоей спине нарисована мишень, и она больше, чем та, которая у тебя уже есть. Я только тупо пялился на кольцо. Мне не хотелось его снимать. Значит, у победителей фракционных войн обязательно есть кольцо этого сорта. Тут Мордекай дал мне пощечину. Твап по голове. И он не застыл, не телепортировался. Будь удар хотя бы немного сильнее, возможно, он обернулся бы для Мордекая плохо. Мой отец поступал так же, хотя и бил намного яростнее. Я почувствовал, как у меня сузились глаза. Мордекай посмотрел на свою перепончатую руку. Случившееся удивило его не меньше, чем меня. Плата за обещание вести себя сдержанно. «Карл, мне не стоило этого делать. Но из всего, что я сказал, ты извлек только этот вывод. Обходчики не имеют побед или поражений во фракционных войнах. Войны идут на девятом этаже, как торнадо, бушующее над головой. Обходчики опускают головы и молятся о том, чтобы их не смело. У нас уже есть одна невыполнимая задача. Она встанет перед нами, когда мы доберемся до того этажа. Ты стараешься удержать при себе артефакт божественного страдания, в то время как всей вселенной известно, что он у тебя. Это новый уровень идиотизма, и нам он не нужен». Я заворчал, но Мордекай поднял руку, прерывая меня. «Далее. Ты помнишь магическую пульсацию на предыдущем этаже? События, приводящие в действие магию, по-настоящему опасны. Нас еще поджидают ловушки, которые активируют имеющиеся заклинания и предметы. А активация может опустошать. Несмотря на то, что сказано в инструкции, этот предмет не предназначен для обходчиков. Он для пришельцев, и его назначение – собирать сотни бойцов и направлять их на борьбу за власть. Это кольцо зло. Если ты не хочешь от него избавляться, то да помогут мне боги. Я велю Пончику держаться дальше от тебя с той минуты, когда мы вступим на шестой этаж». «Ради всего хрена», — сказал я, стягивая кольцо с пальца. И тут же почувствовал, как моя сила вянет, отчего на душе стало еще гаже. «Мы поговорим о том, чтобы продать его на пятом этаже, до спуска на шестой. И больше никогда не прикасайся ко мне». Мне показалось, что Мордекай намеревается возразить, настоять на том, чтобы я отказался от кольца, немедленно. Он открыл рот, собираясь что-то сказать. Но Катя опередила его. Она расстелила на столе карту и пошла в атаку. «Вы говорили, что знаете, как добраться до нижних железнодорожных станций. Мы проверили, и оказалось, что путей множество. Я хочу знать, что вы имели в виду?» Мордекай взглянул на большой лист, истертый, заляпанный кровью. На нем теперь было намного больше значков, чем неделю назад, когда Мордекай начинал над ним работать. Он несколько раз моргнул, недоумевая, как из этой околесицы можно извлечь хоть какой-то смысл. У меня возникло ощущение, что тот, кто составлял эту карту, потерял контроль над собой. Хотелось верить, что этот обалдуй не будет командовать и следующим этажом. «Вы это видите?» — спросил Мордекай, указывая на круг, которым была отмечена петля кошмарного экспресса. «А вот это и это!» Он указал на несколько именованных линий, потом взял ручку и нарисовал в углу карты некий символ. Несколько пересекающихся окружностей, как на эмблеме Олимпийских игр. Хотя у Мордекая окружности были разных размеров. «Это логотип синдиката. Во всяком случае, если смотреть сверху». Он указал на второй кружок логотипа, затем постучал ручкой по линии кошмарного. «Посмотрите, соответствие полное. Именованные линии выстроены в специфическом порядке. Значит, есть поезд, который делает петлю в передней части символа. Возможно, вот на этой станции. Да, вы уже сами это обнаружили. Линия драпой поезда. Да, это имеет смысл. Драпой, так назывался корабль, который обнаружил червоточину в первой системе, где научная команда Глинера исследовала первичное кладбище кораблей и нашла корабль поколения ВОК. Через несколько сотен циклов был образован синдикат. Все очевидно, если знать, что искать. Что? — возмутился я. — С какого перепугу мы должны были это обнаружить? Откуда нам было знать, как выглядит логотип синдиката? Разве он не выгравирован на входе на следующий этаж? — Нет, — сказал я. — Там очень большой куатин. Мордекай хмыкнул. — Когда я проходил ваш путь, там был логотип синдиката. Странно. — Вы сказали, если смотреть сверху вниз, — вмешалась Катя. «А как это выглядит, если смотреть сбоку?» Мордекай сделал еще один рисунок. На этот раз он походил на кривобокую пружину матраса. Все круги соединены. «Честно говоря, я не знаю, как функционируют эти червоточины, но на их форме построен логотип. Его обычно не изображают на плоскости, как правило, в трехмерном варианте в виде скрученной пружины. Иногда кольца представляются как бы летящими. Но когда пружина поворачивается, она предстает как целая. Оптическая иллюзия, если хотите». Катя взяла ручку из его руки и принялась перерисовывать логотип под разными углами зрения. «Как бы то ни было, — продолжал Мордекай, — я рассказал то, что знаю. Бездна здесь представляет центр галактики. Вы, Катя, хорошо все изобразили. Возможно, железнодорожные пути представляют червоточины». Он склонился над картой. «Да, теперь я вижу. В целом эту карту можно считать упрощенной картой галактики. А линии путей — это первоначальные пути порталов». Он помолчал, читая другие надписи. «Эта станция мимикрирует?» Он рассмеялся. «Есть история о ранних днях синдиката. Система Хилинов построила 6 станций вблизи центра. То были ловушки. Хилины грабили и сжирали всех приезжих, после чего воровали их технику. Хилины уже не существуют, и они не были мимиками. Просто их часто так описывают. Их смели Валтай и орки. Иисусе!» — выдохнул я, рассматривая карту. «А что вы скажете о боссах Кракарин и гулях?» — спросила Катя, оторвавшись от рисования. Я понятия не имел, чем она была занята, только видел, что она прочерчивает линии от логотипа к разным частям карты. Мордекай вернулся к изучению карты и нахмурился. «Охо-хо, теперь я вижу. Кракарин — реальное существо. Это коллективный разум. Он распространяется по Вселенной. Его расползание вызывает большую тревогу. Перевод этого имени — аптекарь. Оно возникло благодаря их способности синтезировать элементы. Когда их называют Кракарин, это намеренное использование перевода с негативным значением. Здесь, в подземелье, мы имеем дело с карикатурами». Он указал на знак одной из станций, около которого Катя написала «наркодилер». «Теперь Кракарин изготавливают наркотики, а пуки их распространяют. Я думаю, пуки представляют изобилие. Это козлиная раса. Они и похожи на козлов. Мы не боролись с пуками, даже не встречали их. Но я помнил, что с ними имели дело Элли и Имани. Это они снабжали мобов витаминными уколами, вызывающими зависимость. Элли описывала их как гоблиновидных, которые в случае противостояния обращаются в гигантских козлов». Мордекай продолжал. Изобилие разработало систему туннелей. С тех пор прошло всего несколько сотен сезонов. Но эта система делает возможными почти универсальные коммуникации в реальном времени. Технология запатентована, никто не знает принципов ее работы. Существует нелепая конспиративная теория, согласно которой изобилие использует технологию Кракарин в качестве приманки, чтобы затащить в коллектив Кракарин всех и каждого. Раньше все проходило фильтрацию в червоточинах. У Боронта была доля собственности в коммуникационных системах, которые теперь устарели. Это долгая история. Я плохо во всем этом разбираюсь. Когда-то даже в мой сезон обходчики получали столько же просмотров, сколько и сейчас. Но большинство обитателей Вселенной получали информацию с задержкой. Она составляла час или год, в зависимости от того, где кто жил. Только центральная система смотрела прямой эфир. Только с недавних пор последователи имеют возможность следить за любимыми обходчиками в реальном времени. Этот прорыв изменил все. Такая роскошь, заслуга изобилия. Но кое-кто, в частности партия цветения, Куатин, воспринимают его деятельность как результат коварного заговора. Они ведут себя как телеграфная компания, возмущенная изобретением телефона. Или производитель пишущих машинок, возмущенный появлением текстовых процессоров. Я перебил его. Погоди. Значит, когда Кракарин производили наркотики и передавали их пукам для повсеместного распространения, хозяева делали на этом политику? Очень похоже на то. Весь этот этаж – российский политический мультик, извещающий Вселенную об изворотливости Кракарин и изобилия. Борант временно довольствуется региональным масштабом. Говорят, что изобилие всем продает свою технологию, чтобы подсадить весь мир на иглу. Но когда-нибудь хозяева уберут эту технологию, и их командование в лице Кракарин поглотит Вселенную целиком. По моему мнению, эта схема карикатурна, если учесть, как Борант использует туннельную систему для того, чтобы повсюду разливать свою злую волю. Все это было интересно, но меня абсолютно не волновало, кто там расист и кого угнетает. Все они топтали нас, что до меня, пусть бы они все трахали себя или друг друга. Хотя полезно было знать историю. «Как бы то ни было, — продолжал Мурдыкай, — сейчас, когда мы знаем, как выйти на переднюю линию, нам остается только следить за хронометром, а когда придет время, спускаться на следующий этаж. Да, передайте мне ваши купоны для столов, чтобы я обновил свой, алхимический». Я переглянулся с Катей. Мы оба уже истратили свои купоны на обновление. «Хорошо», — сказал я. «Сейчас мы дадим тебе краткий отчет о последних событиях, а ты пообещаешь отказаться от пощечин». «Послушай, как мы прикрепили Катю к вагонетке и убили Хеклу», — добавила Пончик. Мы покемарили, потом перезагрузили бафы. В той минуте, когда мы были готовы снова явиться в мир, у нас оставались одни сутки и 10 часов. Мурдыкай занимался делами, пока мы спали. Он переоборудовал ремесленную студию, установил ремонтный стенд, который нашел я, и купил еще 3 таких стенда. 2 на наши купоны и 1 на золото. Он купил второй алхимический стенд, который, по его словам, был необходим, чтобы можно было один из столов отвезти для специализированных задач. Купил стол для слесарных работ, пообещав объяснить нам его назначение позднее. А также купил нечто под названием «Мастерская метателя болтов». Это чудо должно было обеспечить массовое производство взрывчатки и всяческих магических болтов для арбалета. «Когда мы поднимем уровень саперного стола на несколько ступеней, ты сможешь снабдить Катю шикарной амуницией», — сказал он. Мы еще не рассказали ему про болт, полученный Катей от спонсора. Слишком уж много событий Мурдыкай пропустил. Со временем наверстаем. Мурдыкай был ошеломлен некоторыми нашими достижениями последних дней. Мы довольно серьезно поспорили об издержках. Особенно сильное впечатление на него произвели успехи Кати, а также некоторые предметы моего изготовления, в частности, наземные мины и целебные дымовые завесы. Рецепты тех и других изделий я вычитал в кулинарной книге. Но если Мордекай заподозрил, что я не являюсь их изобретателем, то ничего не сказал. Нам еще многое предстояло обсудить. Мы еще не поговорили о фигурке Кимарис, о купонах ЭПИ, еще о десятке других мелочей. Я не закончил разговор с Мордекаем о его хрени с Чако. Нам просто не хватало времени. Закончив свою обычную ежедневную тренировку, я застал Катю и Мордекая за болтовнёй над картой. Но если железнодорожные пути представляют пути к центру галактики, они лежат в одной плоскости. «Всё, что мне известно, я узнал из телепрограмм синдиката за много лет», — ответил Мордекай. «Когда мой мир был захвачен, он был немногим более прогрессивным и развитым, чем ваш мир. Мы колонизировали несколько планет нашей звёздной системы, только и всего». Меня интересовали грибы и растения, а не звезды. Но вы правы. Может быть, они были, как бы сказать, раздавлены. «Мне не удается сложить цельную картину», — сказала Катя. «К тому же этот символ виден только сверху». Она умолкла и принялась увлеченно чертить. Я подошел к столу. «Это не имеет значения. Мы знаем, где найти колодцы. Наша задача — отстаивать их». «Подождите», запротестовала Катя, проводя линию. «Они умеют переворачивать целые участки, то есть заставлять вас думать, что вы в правильном положении, тогда как вы стоите вниз головой. Мне вспомнилось сражение с элементалем гнева. Он запустил на нас заклинание, которое опрокинуло проулок». «Да», — сказал я. «Они уже делали это в прошлом», — добавил Мордекай. «И не один раз. Сделать это легко. Хотя бы в целях экономии пространства». Катя взяла лист бумаги и сложила его пополам. Поднесла к свету, слегка надорвала и сложила по-другому. «Я поняла, как заставить логотип функционировать», — сказала она. «Я знаю, почему станций мимиков всего 6 и почему мимики такие огромные. Каждый из них занимает 2 станции сразу». «Подождите», — заговорил я. «Значит, если мы начнем копать прямо у себя под ногами и продвинемся достаточно глубоко, то обнаружим другую железнодорожную станцию, и она окажется перевернутой?» «Возможно, она будет перевернута», — ответила Катя. «Но я в этом сомневаюсь. Если она перевернута и зеркально отображает станцию над ней, тогда можно использовать карту. Мы сейчас находимся на станции 59 линии ЗОМБ. Если мы примемся копать, то доберемся до станции 59 какой-то другой линии. Возможно, она будет иметь цвет, противоположный цвету зомб на цветовом колесе. Схема в виде круга, в котором цвета размещены в порядке, условно близком к их расположению в реальном видимом спектре. И еще, я думаю, между двумя уровнями вполне может находиться пустое пространство. Помните пещеру с колодцем и лестницей в одном из итоговых выпусков? Я думаю, это и было межуровневое пространство. Пути вьются, накладываются друг на друга, ложатся друг под друга. А зеркальный мир – это бессмыслица. Я думаю, там зеркальное отображение не всего клубка, а только отдельной линии. Что, черт возьми, Катя, что вы несете? Какой в этом может быть смысл? Представьте линию, как полоску лапши. Пути лежат на ней снаружи. И на обратной стороне этой же макаронины тоже проложены рельсы. И вообразите, что бездна, как вилка, которую вставили в центр миски и поворачивают время от времени. Это не схема, нарисованная при помощи спирографа, как мы изначально предположили, а хаос. И в середине этой гигантской миски находятся именованные линии, расположенные таким образом, что образуют логотип синдиката. Эта схема повторяется 12 раз или 24. Может быть, 48. Точно я не знаю. Понятнее не стало, Иисусе. Это непостижимо. Притворитесь, что вы наполовину поняли. Это да. Почему же нет? Это дико и жутко. И только усложняет картину, а не упрощает. И возвращает нас к моему первоначальному предположению. Поразительно, как вы смогли до такого додуматься? В самом деле поразительно. Я не согласен переть на пролом, как болван. Но какое значение эта информация имеет для нас сейчас? От нее только усиливается головная боль, которая у меня уже есть. Катя пожала плечами. Я не знаю, что с нами будет, но эта двусторонняя макаронина доставляет нам столько трудностей, что мы просто не можем не думать о том, как она устроена. Она не дает мне покоя уже много дней, и вот теперь я увидела ее смысл. Она в моем представлении как ловушка. В объявлении было сказано, что у нас будут полные руки, но это неверно, пока не произойдет что-нибудь новое. Она была права, но какова цель этого дерьма, помимо того, чтобы круче сбить нас с толку? «Эй, Мордекай!» — окликнул я. «Когда ты в первый раз говорил мне, еще до твоего отпуска, что уже видел нечто подобное, только в меньшем масштабе, ты что имел в виду?» «Был когда-то такой этаж, устроенный как крысиный лабиринт. Его помещение можно было сравнить с гигантскими сменяемыми фрагментами головоломки. Тоже четвертый этаж. Кусочки той области складывались в логотип синдиката. И тогда открывался выход. Честно говоря, — добавил Мордекай, округлив глаза, — я забыл то время. Когда фрагменты соединялись, целое начинало вертеться вокруг центральной оси. Все предметы переворачивались и устремлялись в потаенное пространство внизу. Карл, привет Имани и Элли. Что вам известно о боссе провинции, который засел на какой-то из 36-х станций? Имани. Это горсть гулей гнева, связанных вместе. Они составляют гигантского монстра. Всю его поверхность покрывают рты. Он заполняет станцию целиком. Очень похож на того босса, что на всех 48-х станциях. Я на мгновение задумался. Если этажи переворачиваются, тогда безразлично. Если только не... Боже святый! Карл, босс соединен с потолком зала? Имани. Вряд ли. Но наверняка я не знаю, к чему ты клонишь. Думай, думай. Элли, гниды страшны, как сам дьявол. Ты же не думаешь выйти с одним из них на бой? Послушай, ковбой, я точно помню, что мы об этом уже говорили. Никто не сможет убить такого мимика, не говоря уже о боссе провинции. Ты видел итоговый выпуск? Несчастные придурки полезли крушить этого босса. И он смел их за 30 секунд. Да это пробовано, перепробовано. А то, что ты вытворял с бедной гиеной, я понимаю, в шоу все преувеличено, но иногда беспокоюсь за тебя. Карл, вы не знаете, генераторы гулей на 12 и 72 станциях свисают с потолка? Имани. Думаю, они плавают по комнате, Карл. Говори со мной. Я снова перевел взгляд на обведенную кружком станцию номер 24, куда набились маленькие кракеринки. Они делались больше с каждым часом. Судя по всем данным, они не собирались расползаться оттуда. Но если их так много, и они увеличиваются в размерах, куда они денутся потом? «Катя», — заговорил я, — «если кракерин — это метафора, как вы сказали, то они опасны для Вселенной, используют систему туннелей, чтобы распространять свое влияние еще для чего-то. То тогда, надо полагать, они захотят и нанести финальный удар, поставить восклицательный знак в конце своего глупого мультика». «Да каким образом?» – спросила Катя. «Думаю, между двумя уровнями вполне может находиться пустое пространство. Я вспомнил тот момент, когда мы с Катей пришли на станцию, где была кучка колодцев, и все были закрыты, все в центре зоны. Насколько велико пустое пространство в центре их круга? Велико, да, вполне. Диаметр примерно, как высота туннеля. Карл, чтоб я сдох. По-моему, я догадался».